Глава 9. Мари. Мари, отвечай первое, что придет в голову. Обычно спонтанный ответ самый верный, заявляет Лева, разливая вино по бокалам. Хорошо, надеюсь, это поможет. Итак, ты бы хотела спасать людей или помогать им? Помогать. Все же понимание спасения у меня граничит с операциями. А туда я не хочу возвращаться. Хочешь быть среди людей или одна? В компании. Я все же общительная личность, и без общения даже дома загнусь. Хочешь помогать взрослым или детям? Детям. Ответ сам слетает с уст и вводит меня в некое недоумение. Нет, я люблю детей, но это ведь такая ответственность. Особым детям или любым? Любым. Лечить или играть? Садик. Опять слетает с губ, словно это говорю не я. А что, частный садик — хорошая идея, соглашается Макс и даже довольно кивает. А я и не знаю, что сказать. Мари, тебе не нравится эта идея? Но ты сама как-то к этому пришла и... Начинает Лев, загадочно смотря на меня. Мне кажется, или он понимает, что со мной? Если честно, не знаю. Я так долго думала, куда бы себя воткнуть, а тут свое дело, да еще и такое. Хотя... Когда я сама ходила в садик, мне не хотелось оттуда уходить. Настолько там было весело и интересно. Кружки, праздники, воспитатели, друзья. Это был словно другой мир, и я всегда жалела других детей, которые не могли туда ходить. Мне хотелось пригласить всех к себе, все показать, но это было невозможно. Как ни странно, но мои лучшие воспоминания связаны именно с садиком. В школе было строже. А потом репетиторы, экзамены, проблемы с парнем и семья, замужество. И еще большие проблемы, которые до сих пор не могут кончиться. Я так хочу вернуться в прошлое. Туда, где меня одевали принцессой, где мы бегали по двору, разрисовывали лица и руки, устраивали конкурсы. Но, парни, я ведь не преподаватель, не воспитатель и даже не учитель. Нет, глупая идея. Но почему тогда я так хочу в нее поверить? Принцесса. Макс берет меня за руку и сжимает ее, при этом подбадривающе улыбаясь. Чтобы построить свой садик, не нужно быть воспитателем. Ты просто сама их наймешь. А также учителей, поваров, нянечек. Выберешь цвет стен, кроватки, игрушки. И если все это ты будешь делать ради детей, а не выгоды, то малышам очень повезет с директрисой. Но на это нужны деньги, время. Да и там, наверное, море бумажек. А друзья для чего? Другой брат тоже сжимает мою руку. Мари, в мире так мало людей, которые хотят подарить детям сказку, но ты это можешь. У тебя будет свой садик, свои правила. И если ты действительно этого желаешь, то найдутся и те, кто захочет помочь. Но ты все хорошенько обдумай, взвесь, набросай план. Ты ведь умница. Знаешь, нет работы лучше, чем та, которая приносит счастье и удовольствие. Я даже не ожидала такой поддержки от охранников. Нет, от друзей. Несколько минут назад я подслушала их разговор и поняла истинную причину происходящего. Ради друзей я бы тоже пошла на многое. А ради погибших тем более. Сделала бы все, лишь бы их души упокоились с миром. Именно поэтому я поняла, что не отступлю. А еще мне в голову пришла интересная идея. Уж больно продуктивным оказался разговор ребят для меня. И появился план, но нужно время и друзья, чтобы его реализовать. А тут еще и садик. Нет, умирать мне точно нельзя. Ведь я собираюсь сделать этот мир лучше. И не только для друзей. Пока близнецы ведут свою игру, я поступлю как истинная женщина и устрою свою. но все нужно обдумать, взвесить и распланировать. «Знаете, парни, вы правы. Идея неплохая, но мне нужно все оценить. Давайте поедим, и я пойду погружусь в свой план на будущее». «Вот это отличный настрой! Молодец!» «Но ведь потом ты нас покормишь», — спрашивает Макс и делает умоляющее лицо. «Конечно! Работа работой, а обед по расписанию!» «Это ты в точку. Золотое правило у военных». Лев уже доедает мясо, и я решаюсь узнать немного тайн из их прошлого. «Слушайте, а почему вы захотели служить?» Братья, продолжая есть, задумчиво жмут плечами. А потом Макс берет слово. «После смерти родителей было туго. И, скажем так, мы ушли с головой в спорт, чтобы хоть немного заглушить боль. Потом появился дед. Он у нас генерал. Строил нас жестко. Но тем самым словно и приучил. Подъем, сборы, зарядка. Ешь, что дают, и чуть ли не на время. Весь день распланирован. Все было иначе, не как при родителях. Там хоть до обеда можно было валяться. Но именно эта строгость помогла нам многое пережить. Ты не думай, дед любил нас и радовал в своей манере. Дарил пистолеты, учил в 10 ездить на машине. А в 14 я уже управлял вертолетом. Все под его присмотром, конечно. Зато потом махом получил все права». Чем больше Макс говорит, тем почему-то грустнее мне становится. Мне кажется, у детей словно отобрали детство. Дед часто уезжал и порой брал нас с собой. И это были не летние лагеря. Лёва улыбается, но в его словах есть некая грусть. Мари, мы многое видели, еще будучи детьми. И рассказывали нам не сказки про поросят, а реальные истории из жизни парней, далекой от обычной гражданской. Думаю, именно те истории повлияли на нас. Я тоже захотел быть тем отважным героем, который спасает жизни. Дед поддержал, направил, и все вышло так, как он и планировал. Еще на первом курсе с нами поговорили интересные люди. И пусть слова парней звучат гордо, мне их жаль. Понять, что ты готов убивать, будучи ребенком. Становится так грустно, что я молча подхожу и обнимаю сперва Макса, а потом и Льва. Мне жаль, что вы так рано повзрослели. Но если не вы, то кто еще будет оберегать таких, как я? Спасибо. Спасибо, что не сломались, а стали сильнее. И я не отступлю. Кто бы ни был против нас, я пойду до конца. Говорю, чуть отстраняясь, но мужчина крепко держит меня за талию. Даже твои друзья? На то они и друзья. Потом поймут. Они хорошие, хоть порой и импульсивные. Мари, дело может затянуться на месяц. Тогда так тому и быть. Но знаете, моего чемодана может не хватить, да и похолодает уже скоро. Об этом не волнуйся. Устроим тебе завтра разгрузочный день. Надеюсь, ты не против салона и магазина. Было бы неплохо, если бы ты заранее составила список того, что тебе нужно. Время у нас все же ограничено. Правда? Мне разрешат погулять по магазинам? Вы серьезно? Разворачиваюсь к Максу, который, улыбаясь, кивает, а потом говорит. И раз уж мы поделились планами... то знай, у твоей подруги через несколько дней свадьба. Мы отвезем тебя туда, но ненадолго. Так что купи себе и платье. Как это? Света уже должна быть в свадебном путешествии. Я думала, она будет далеко, когда начнется вся эта канитель. Мари, мне кажется, она ждала тебя. Но прости, мы не можем дать тебе телефон. Об этом месте никто не должен знать. Понимаю. И благодарна за саму возможность посетить свадьбу. Кстати, раз это такой большой праздник, там должны быть и другие друзья. Кажется, я знаю, как воплотить свой небольшой план в жизнь. Надеюсь, парни не будут строить обиженных и преданных бывших, а поймут, как все обстоит на самом деле. А вы нашли Илью? Ведь он тоже проходит по делу. Увы, он скрылся. но, надеюсь, мы его скоро отыщем. А пока придерживайся плана и той речи, которую мы заготовили. Скоро пирамида рухнет, и мы поймаем все кирпичики. Это хорошо, что они не нашли Илью. Иначе бы тот растрепал парням, и они бы поняли, что все ложь. Думаю, братья специально вписали неуловимого хакера в дело, зная, что его не вычислят и не найдут. Все шишки можно будет свалить на него. Мои слова просто не удастся проверить. Что ж, так тому и быть. Лишь бы и моя жизнь не посыпалась к чертям, так как у меня появилось не очень хорошее предчувствие. Интересно, что произойдет на этот раз? Остаток времени до ужина я провожу в своей комнате, где, вооружившись блокнотом и карандашом, составляю планы. Их два. Первый — как выжить после завтрашнего начала дела, а второй, если я все же выживу, как открыть садик. И вот тут моя фантазия решает поиграть по полной. Идея снять квартиру и сделать одну группу кажется мелочной. Деньги у меня есть и много, так что использую их во благо. Отгрохаю целое здание. Правда, придется купить землю и все такое, но близнецы обещали помочь, и я сдеру с них по полной. У меня даже получается нарисовать, что я хочу. Два трехэтажных здания в форме полукругов. А в центре — детские площадки. По периметру — деревья, а между ними — тропинки. Мне кажется, я пишу, не отрываясь, несколько часов. Так много идей, и они все не кончаются. Я определяю количество групп, какие будут учителя, кружки, продленки. Отдельно учитываю детей, которым нужно больше внимания, и которые тоже хотят увидеть сказку, а не серые будни в четырех стенах. Я прописываю все. От того, какими вижу группы, до кроваток и костюмов, которые будут у детей. Я устрою малышкам настоящую сказку. Да они домой не захотят уходить. И все же, как поразительна жизнь. Еще год назад я хотела быть врачом и резать людей, а сейчас понимаю, что мне нужно другое, но такое правильное и нужное. В реальность я возвращаюсь только тогда, когда Макс зовет меня готовить. Приходится оторваться, но и нарезая картошку, и натирая рыбу, я все равно нахожусь словно не здесь. Окончательно прихожу в себя только за ужином, когда парни начинают рассказывать байки из жизни. В них много интересного, забавного, местами трагичного. Но ребята справлялись и шли дальше. Их вера в призвание творить добро так заразительна, что мне тоже хочется сорваться с места и куда-то бежать и делать это добро. Мари, твоя идея с садиком ничем не хуже нашего призвания. Ты даришь свет, а дети в нем очень нуждаются. Так что не отступай. Я не собираюсь. Поэтому после ужина сажусь за другой план. И вот он куда труднее. Перебрав кучу вариантов, я понимаю, что почти бесполезно. Но ведь именно информация правит миром. А у меня она есть, и даже в избытке. Кажется, я знаю, что делать. Когда за окном становится совсем темно, я отправляюсь в душ, а потом переодеваюсь в развратное розовое чудо. Нет, гулять по дому в нем никто не собирается. Но я буквально чувствую, что вечерний гость будет. Ну не могу я не поиздеваться. Это ведь единственное развлечение здесь. Едва я заканчиваю поправлять прозрачный подол с пухом, как в дверь стучат. Ну и кто тут захотел вечерних приключений? Распахиваю дверь и, довольно улыбаясь, смотрю на вытянутое лицо Макса, который почему-то держит в руках чемодан. Это что-то неожиданное. Мы уезжаем? Мари, ты... Рычит, скользя своим взглядом по моим ногам и выше. Я буквально ощущаю его жар на талии, животе, груди, но продолжаю смотреть в глаза. Что, не так сидит? Могу переодеться? Ты сама напросилась. Макс сгребает меня одной рукой и входит в комнату, закатывая за собой чемодан. Ногой захлопывает дверь и обхватывает уже двумя руками. Проблемка, кажется, я довела парня. Я потом попрошу прощения. Сообщает и, прижав меня к стене, впивается жарким поцелуем. Кажется, я влипла.